Полуторачасовая беседа с Картри заставила Чейта по-иному взглянуть на лорианскую действительность. В двух словах, суть того, что удалось выяснить Чейту, сводилась к следующему. В лорианском языке для обозначения двух совершенно различных, на взгляд землянина, понятий «жизнь» и «работа» существовало только одно единственное слово. Тут уж не приходится удивляться тому, что жизнь в системе лориан пошла наперекосяк. Человеку, впервые узнавшему о столь удивительном лингвистическом казусе, можно рекомендовать перечитать приведенную выше фразу от 3 до 5 раз, дабы абсолютно четко уяснить всю абсурдность существования общества, основанного на подобных принципах. Чейт, который в свое время чуть было не получил ученую степень бакалавра философии в Ганглианском международном университете, и тот не сразу понял, на какую бомбу, совершенно того не ожидая, наткнулся. Весь смысл жизни лорианцев заключается в работе. Она заменяет им буквально все – семью и друзей, отдых, развлечения, спорт и секс. Лорианцы отдаются работе самозабвенно и истово, со страстью и нежностью. Она является для них источником радости и стрессов, наслаждений и тяжелых моральных травм. Отсутствие осмысленного труда, приносящего зримые плоды, заставляет лорианцев испытывать почти физические мучения. Невероятное число конфликтов, доходящих до судебных разбирательств, возникало в случаях, когда кто-нибудь пытался тайком выполнить работу своего коллеги. Половина заключенных тюрьмы, в которой находился Чейт, проходили именно по этой статье. Вторая половина сидела за чай, значительно повышающая работоспособность лорианцев. И именно по этой причине он был объявлен вне закона. На почве конкуренции за рабочие места происходили даже членовредительства и убийства. Случалось это не так часто, но всякий раз общественное мнение бывало настолько шокировано и потрясено, что подобные происшествия неизменно приводили к смене кабинета министров. Да что там министры? Сама жизнь в системе лориан могла бы прекратиться. Лорианцы были настолько поглощены своей работой, что совершенно не заботились о судьбах будущих поколений. К счастью для лорианской цивилизации, природа, о разумнейшая и заботливейшая мать природа, создала лорианцев однополыми. Каждый лорианец, достигший возраста, способствующего наилучшему протеканию процесса размножения, обязан был под угрозой лишения права на труд отправиться в общественный инкубатор и оставить там не менее 5 яиц, дальнейшая забота о которых перепоручалась специально подготовленному для этого персоналу. Ну а что касается тюрьмы, то поскольку лорианцы не могли жить в праздности, ничего не делая, а предоставление работы помещенным в тюрьму антиобщественным элементам, в то время когда ее не хватало даже законопослушным гражданам, неминуемо вызвало бы взрыв общественного негодования, тюремная администрация организовывала для заключенных так называемый бестолковый конвейер, на котором без конца воспроизводился один и тот же, не имеющий смысла и никому не нужный процесс. Несчастные заключенные не могли не работать, но, понимая всю бессмысленность своего труда, постепенно сходили от этого с ума. Вот это и имел в виду адвокат Чарн, когда сказал Чейту, что лорианская тюрьма – это ад. Как раз об этом и говорил охранник. Больше 3 месяцев никто не выдерживает. Вытянув из периодически пытающегося отключиться Картри всю возможную информацию и составив для себя, наконец, более или менее ясное представление об обществе, в котором волей случая он оказался, Чейт пришел в полнейшее недоумение. Для него выход из создавшейся нелепейшей ситуации был вполне очевиден. Почему же вы не разбежитесь по другим планетам, где и работы навалом, и легального чая полно? Спросил он своего сокамерника. Картри обреченно щелкнул челюстями. Усы его поникли еще ниже. Второй доминантой после потребности работать для лорианцев является чувство родины. Необходимость быть полезным своей стране и своему народу. Мы можем жить только среди себе подобных, среди тех, кто разделяет наши моральные, этические и культурные ценности. Что-то мне все это напоминает, задумчиво почесал подбородок Чейт. Чейт вспомнился один из его любимых литературных персонажей, наделенный не только изрядной долей черного юмора, но и на редкость проницательным умом. Как он там говорил? Люди гибнут за металл? Интересно, какой диагноз он поставил баларианцам? Они-то точно оканчивают свои дни по какой-то иной причине. Чейт уже в ближайшей перспективе мерещился унылый, одетый в серое, призрак смерти от тоски. С таким соседом, как Картри, работающим по выходным, можно и досрочного освобождения не дождаться. Можно, конечно, попросить перевести его в другую камеру, но если верить Картри, там его соседом будет точно такой же фанатик, предпочитающий всем радостям жизни работу за даром. Выход был один – найти палку подлиннее и покрепче, и как следует разворошить весь этот муравейник. Утро началось с деликатного стука в дверь. Потянувшись, Чейт неохотно приподнялся со своего ложа и увидел надзирателя, заглядывающего в приоткрытую дверь. «Пора вставать! Скоро завтрак!» — радостно сообщил тот и, прихлопнув дверь, побежал дальше по коридору. Утром Картри выглядел получше, чем вчера, но все равно похож был на лопнувший пузырь, из которого медленно вытекает воздух. На все попытки Чейта разговорить его, ларианец реагировал нервно, даже как будто с раздражением. На все вопросы отвечал коротко, односложно. Чейт начал даже подумывать о том, не затронул ли он по незнанию во вчерашней беседе с Картри какую-нибудь слишком уж деликатную тему. Если труд заменяет ларианцам секс, тогда вполне возможно, что на Лариане не принято разговаривать о работе с незнакомыми людьми. Быть может, сегодня Картри было стыдно за свою вчерашнюю откровенность. Быстро покончив с едой, Картри вскочил на ноги и принялся нервно ходить по комнате из угла в угол, что-то неразборчиво щелкая себе под нос. То и дело он бросал взгляд на дверь с таким видом, будто ждал прихода гостя, видеть которого не имел ни малейшего желания, и в то же время боялся пропустить визит, понимая, что встреча неизбежна, и лучше уж поскорее с этим покончить. Наконец за дверью раздался приглушенный шум и шелест шагов. Комнату, Чейт даже мысленно не мог назвать помещение, в котором находился камерой, вошел вчерашний разговорчивый надзиратель. Картри приглашение не требовалось, он пулей вылетел в коридор. «Эй, погоди!» — метнулся следом за ним Чейт. «Ты же не собирался работать!» — ехидно заметил надзиратель. «У меня изменились планы», — на бегу бросил в его сторону Чейт. «Временно!» В коридоре он присоединился к группе заключенных. Всего около 30 персон, охваченных каким-то нездоровым возбуждением. Они суетливо перебирали ногами, но при этом только топтались на месте, почти не продвигаясь вперед. Цепляли друг друга локтями, хватали за руки, толкались, бестолково вертели головами из стороны в сторону. При этом все без остановки, не слушая соседей и нисколько не смущаясь, что их тоже никто не слушает, что-то щелкали, то есть говорили. Чейт быстро потерял из виду своего соседа, и дабы избежать нештатных и просто непонятных ему ситуаций, старался держаться поближе к надзирателям. Так, бесконечно гомоня и перетасовываясь, группа, или правильнее будет сказать толпа, заключенных потихоньку добралась до лестницы, спустилась по ней на первый этаж и ввалилась в большой ярко освещенный зал с высоким потолком. Тремя длинными рядами вдоль зала были расставлены одинаковые столы. Ровные, строго горизонтальные плоскости на четырех тонких металлических ножках. Никаких художественных излишеств. Все строго функционально. На каждом столе было расставлено по 5 полупрозрачных лотков, 4 прямоугольных и один самый большой, круглый. Пространство над головами занимала сложная, разветвленная конструкция из прозрачных пластиковых труб большого диаметра, хоботы от которой протягивались к каждому рабочему месту. Водоворот из ларианцев закрутился в ином направлении. Расталкивая друг друга, они бросились к столам, как будто боялись, что рабочих мест может на всех не хватить. «Послушайте, офицер», — обратился Чейт к надзирателю, возле которого старался держаться, — «почему бы не упорядочить этот процесс?» «Пробовали», — равнодушно ответил ларианец. «Еще больше бардак получается. Да и общество защиты прав работников придирается, считая, что таким образом мы себе лишнюю работу придумываем». Откуда-то сбоку вынырнул возбужденный Картри. «Пойдем, пойдем скорее», — — схватил он чей-то за локоть. «Я занял отличные места!» «С видом на море, надеюсь?» — насмешливо осведомился Чейт. «Нет, с наилучшей подачей сырья!» — абсолютно серьезно ответил Картри. «Это должно быть здорово!» Тяжко вздохнул Чейт и, подмигнув надзирателю, последовал за своим сокамерником. Рассаживание по местам не обошлось без нескольких локальных конфликтов, которые были быстро погашены охранниками. Глядя на происходящее, Чейт решил, что охрана в этом заведении только для того и существовала, чтобы не позволять заключенным вгрызться друг другу в глотки из-за лучших рабочих мест. Картри, должно быть, пользовался определенным авторитетом среди местных правонарушителей, потому что на столы, которые он занял для себя и Чейта, оставив на них перевернутые стулья, никто не покушался. «Так в чем заключается работа?» — поинтересовался Чейт, заняв свое место. «Сортировка по цвету», — коротко и непонятно ответил Картри. Он уже, подобно другим жаждущим работы заключенным, нетерпеливо ерзал на месте и нервно подергивал усами. Чейт понял, что в данной ситуации добиться от него более вразумительного ответа вряд ли удастся. По залу прокатился восторженный гул. Взгляды всех присутствующих, включая и надзирателей, устремились вверх. Чейт тоже поднял голову и увидел, что по прозрачному трубопроводу катится цветистая волна. Из хоботов, подставленные под них большие круглые контейнеры, посыпались разноцветные пластиковые диски размером с орден доблести, который Чейт получил во время Шенского конфликта. Ларианцы чуть ли не на лету ловили диски всеми четырьмя руками и быстро раскидывали их по прямоугольным контейнерам, сортируя по цветам. Чейт, поддавшись поначалу общему порыву трудового энтузиазма, тоже принялся вылавливать диски из приемника и раскладывать их по четырем другим лоткам, но довольно-таки быстро одумался. «А ну-ка прекрати немедленно!» — мысленно одернул он сам себя. «Не хватало только стать жертвой массового психоза!» Чейт хотел было откинуться на спинку стула, но вовремя вспомнил, что в рабочем зале спинок у стульев нет. Тогда он положил одну ногу на колено другой, уперся в нее локтем, а ладонью подпер подбородок. Приняв максимально удобную позу, Чейт погрузился в созерцание производственного безумия, охватившего всех без исключения ларианцев, находившихся в зале. Заключенные сосредоточенно сортировали разноцветные диски, мелькающие у них между пальцев, подобно картам в руках шулеров из игорных домов Гортензии 2. Время от времени кто-нибудь, у кого заканчивалась цветная смесь в приемнике, вскакивал и принимался яростно трясти свисающий над столом хобот, пытаясь выдавить из него порцию побольше. Но бдительные стражи порядка, тоже ни на мгновение не забывающие о своем служебном долге, быстро усаживали не в меру ретивого работника на место. «С вами все в порядке?» Чейт не сразу сообразил, что вопрос был обращен к нему. Обернувшись, он увидел стоящего у него за спиной охранника. Один глаз его смотрел на Чейта, два других — на круглый приемник на его столе, из которого диски уже сыпались на пол. «Прошу прощения». Чейт быстро собрал рассыпавшиеся диски, потом достал из кармана носовой платок и, скомкав его, заткнул свисающий над контейнером хобот. «Все в порядке, офицер?» Охранник приподнял конец хобота, заглянул в него сначала одним глазом, затем поочередно двумя другими и, наконец, отказываясь верить всем трем своим глазам, потрогал пальцем самодельную затычку, перекрывшую путь нескончаемому потоку разноцветных дисков. «Что-нибудь не так?» — поинтересовался Чейт. «Зачем вы это сделали?» — удивленно спросил охранник, указывая Чейту на конец хобота с торчащим из него носовым платком. «Зачем?» «Чтоб на пол ничего не сыпалось», — пожав плечами, ответил Чейт. Охранник нервно задергал усами. «Все в порядке, офицер». Поднявшись, Чейт ободряюще обнял охранника и заставил сесть его на свое место. «Первый раз такое видишь?» Охранник молча кивнул. «Ничего, я вам еще не такое покажу», — мило улыбнувшись, пообещал Чейт. Охранник попытался подняться, но Чейт удержал его. «Да не торопись ты, приди в себя немного». Но охранник так жалобно защелкал челюстями, что даже заключенные с соседних столиков оглянулись. «А, понятно. Тебе работать надо. — догадался Чейт и, убрав руки, позволил охраннику встать. «Может быть, в таком случае расскажешь мне про весь этот производственный процесс?» «Процесс заключается в сортировке дисков по цветам», — ответил охранник, стараясь при этом держаться от Чейта на расстоянии, как будто опасался невзначай подцепить от него какую-нибудь смертельную заразу. «Это я уже понял», — кивнул Чейт. «Что происходит с рассортированными дисками потом?» «Пойдем, покажу», — махнул рукой охранник, предлагая следовать за собой. Они прошли в соседнее небольшое помещение, в котором находился большой прозрачный барабан. «Вот», — указал на барабан охранник. «Сюда и засыпаются рассортированные диски». В это время в помещение вошел один из заключенных, неся в каждой руке по контейнеру, наполненному дисками одного цвета. Охранник ткнул Чейта локтем в бок и взглядом велел наблюдать за тем, что произойдет. Заключенный открыл крышку барабана и высыпал в него содержимое всех четырех принесенных контейнеров. Закрыв крышку, он повернул рычаг на боковой стойке. Струя воздуха, ударив снизу, перемешала диски и выбросила их в заборник трубопровода, ведущего в рабочий зал. Четырехцветная масса потекла по прозрачным трубам, чтобы снова, ссыпавшись через хоботы в круглые приемники на столах, подвергнуться сортировке. Несчастный заключенный, наблюдавший вместе с Чейтом за гибелью плодов своего труда, пронзительно защелкал. Колени его подогнулись, глаза подернулись серой пеленой. Чтобы устоять на ногах, он вынужден был двумя руками ухватиться за край барабана. «Ну, что же ты так?» — подхватил его охранник. «Пойдем-ка на место». Следуя за заключенным и поддерживающим его охранником, Чейт вернулся в рабочий зал. Только теперь он в полной мере осознал, какую ужасную пытку представлял для ларианцев бестолковый конвейер. Ларианцы страдали, не имея возможности работать, но страдание их многократно умножало то, что они были вынуждены собственными руками уничтожать то, что сделали. Это был поистине иезуитский метод истязания. Заключенные собственными руками приводили в движение пыточную машину, да еще к тому же готовы были драться за право первым опробовать ее на себе. В соседнем ряду один из работников пронзительно вскрикнул, скинул руки вверх, опрокинулся на спину и забился в истерике. Никто, кроме Чейта охранников, не обратил на происшедшее ни малейшего внимания. Охранники подхватили извивающегося и дергающего конечностями ларианца на руки и быстро вынесли из зала. «Что это с ним?» — спросил Чейт. «Спекся», — ответил охранник. «Готовый клиент для психушки». Чейт понял, что кроме него помочь этим бедным чудакам, свихнувшимся на работе, некому. И он просто обязан это сделать, как человек, как гуманист. Тем более, что все равно надо было чем-то занять себя на срок заключения. Не перебирать же, в самом деле, диски. Для того, чтобы отвезти заключенных в обеденный зал, охранникам пришлось многих из них силой вытаскивать из-за рабочих столов. После обеда Чейт в рабочий зал не вернулся. Вместо этого он решил осмотреть всю тюрьму, передвижение по которой для заключенных было совершенно свободным. В здании было 5 этажей. На самом верхнем располагались административные и служебные помещения. На 2 следующих этажах находились заключенные. На первом, как уже знал Чейт, был рабочий зал и столовая, а второй занимали приемная врача, маленький стационар и роскошный спортивный зал, которым, похоже, никто никогда не пользовался. Больше ничего примечательного Чейту обнаружить не удалось. Время, оставшееся до возвращения Картри, Чейт провел в своей комнате, переключая каналы телемонитора в надежде найти хоть что-нибудь смотрибельное. Но экран категорически отказывался показывать что-либо иное, кроме вяло шевелящих челюстями говорящих ларианских голов и чего-то похожего на любительскую видеосъемку из цикла «Как мы с соседом полку вешали». Просмотр местных телепрограмм окончательно убедил Чейта в том, что все беды ларианцев проистекают из-за неспособности найти адекватную замену труду, ставшему в силу неких неведомых Чейту причин неотъемлемой частью их жизни, превратившемуся в психофизиологическую потребность, что-то на грани патологии. Необходимо было сублимировать потребность постоянно работать, чтобы подсознание ларианцев могло воспринять это в качестве адекватной замены труду. Чейт прошел в комнату дежурного охранника и, попросив у него телефон, позвонил адвокату Чарну. Картри вернулся в комнату в таком же пришибленном состоянии, что и вчера. Чейт наехал на него сразу же, в дверях, не давая возможности упасть на кровать и окончательно потерять контроль над собственным телом. «Слушай меня внимательно, Картри». Вспомнив о том, что проделывал с ним Чейт накануне, Картри старательно попытался сфокусировать на землянине все своих три глаза. На какой-то момент у него это получилось, очень даже неплохо. «Завтра утром, перед работой, ты должен привести всех заключенных в спортивный зал», — попытался внушить ему Чейт. «Вряд ли это получится», — с трудом выговорил Картри. «Скажи им, что у меня есть для вас работа». В глазах ларианца появился осмысленный блеск. «Ты не шутишь?» — с сомнением спросил он. «На Лариане не принято шутить такими вещами». «Я говорю абсолютно серьезно», — заверил его Чейт. «Что за работа?» — заметно оживился Картри. «Завтра узнаешь. А теперь ложись спать». Чейт подтолкнул ларианца к кровати. «На тебе лица нету». Утром в спортзал явились все арестанты. Всего 56 ларианцев. В углу Чейт приметил также трех стариков с порожевшими от времени усами. «Эти-то здесь за что?» — кивнув в сторону стариков, спросил Чейт у Картри. «Подделка документов», — объяснил ларианец. «При переходе на другую работу занизили свой возраст, чтобы им не срезали норму выработки». Чейт только головой покачал. Выйдя в центр зала, он скинул обе руки вверх, чтобы привлечь к себе внимание собравшихся. Ларианцы тут же обступили его плотной, молчаливой толпой. Чейт невольно поежился, зная, что когда дело касается работы, ларианцы мгновенно превращаются в безмозглых фанатиков, он живо представил себе, что сделает с ним эта толпа, если он не оправдает ее надежд. «Ребята, на первый взгляд мое предложение может показаться вам не совсем обычным». Громко, чтобы каждому было слышно, начал свое выступление Чейт. «Я предлагаю вам внимательно выслушать меня, попридержав эмоции, тщательно все взвесить и обсудить, и только после этого выносить решение. Я не хочу вас обидеть, но варясь постоянно только в собственном соку, вы несколько отстали от других планет. У вас на Лориане идет постоянная борьба за рабочие места, в то время как остается невспаханной целая область неудовлетворенных потребностей разумных существ. Я говорю о профессиональном спорте». Собравшиеся загудели, защелкали. «Что они говорят?» — обратился Чейт за помощью к Картри. «Они сомневаются», — ответил ларианец. «Занятие спортом — это не работа, а пустое времяпрепровождение. Спорт для того и придуман, чтобы отвлекать от труда». «Нет, ребята, вы меня не поняли. Речь идет не о физических упражнениях в перерывах между производственными циклами. Я говорю о профессиональном спорте. О том, что спорт тоже является работой. Вы, должно быть, об этом еще не слышали». Чейт включил телемонитор и загрузил в него видеодиск, который получил утром от адвоката Чарна. «Уверен, прежде вам такого видеть не доводилось», — многообещающе улыбнулся ларианцам Чейт и включил воспроизведение. На видеодиске были записаны самые интересные моменты спортивных соревнований прошлого года. Чейт демонстрировал ларианцам по небольшому фрагменту, позволяющему составить представление о каждом виде спорта, но главное внимание уделил показу трибун, по которым могучими волнами прокатывались все степени и оттенки эмоций, от неистовой радости до замогильной скорби. Демонстрацию видеозаписи Чейт сопроводил собственными комментариями, повествуя о жизни профессиональных спортсменов, о том, сколько сил и труда приходится вкладывать им в тренировки, какой огромной любовью и почитанием пользуются они среди соплеменников, ну и так далее в том же духе. Просмотр вызвал среди заключенных интерес, какого Чейт даже и не ожидал. Ларианцы оживленно переговаривались, размахивали конечностями, сверкали глазами, усы у них закручивались спиралями, что являлось признаком крайнего возбуждения. «По сути, ты, конечно, прав», — выражая общее мнение, сказал Чейту Картри. «Но возникает множество вопросов. И главный — найдутся ли среди ларианцев болельщики? Мы ведь не привыкли к массовым зрелищам». «Ребята, начнутся тренировки, все вопросы разрешатся сами собой», — заверил всех собравшихся Чейт. «Если мне удастся сделать из вас спортсменов, то все оставшиеся вне игры автоматически станут болельщиками». Чейт хотел было еще что-то сказать, но в этот момент в зал вошел охранник. «А что, работать сегодня никто не собирается?» — удивленно произнес он, окинув недоумевающим взглядом собравшихся в зале заключенных. В ту же секунду в дверях возникла давка. Оказалось, достаточно всего лишь одного напоминания о бестолковом конвейере, чтобы ларианцы кинулись к своим разноцветным дискам. Со стороны они походили на мучимых абстиненцией наркоманов, готовых на все, чтобы достать новую дозу, без которой жизнь для них теряет свой стремительно и неудержимо падающий к нулевой отметке смысл. «Эй, ребята, а как же тренировка?» – растерянно крикнул Чейт. «Извини, но только после работы», – бросил, пробегая мимо него, какой-то заключенный. «Да на кого вы будете похожи после этой вашей работы?» — возмущенно всплеснул руками Чейт. Но никто его уже не услышал. Спортивный зал быстро опустел. «Ну что ж, после работы так после работы», — сам себя успокоил Чейт. Гордость не позволяла Чейту признать, что первый раунд оказался им безнадежно проигранным, хотя всего лишь по очкам.